Вологдой. Сигнал к захвату Архангельска должен быть подан в июле. Для русского севера это лучшее время. Депеша хоть куда. Но в июле должны выступить не только англичане. От Пензы до Владивостока вдоль Великой магистрали расположились чехословацкие войска, что некогда составляли армию австрийского императора и предпочли русский плен бессмысленной гибели. Войска изголодались, исхолодались, истосковались по родине. Это учитывает командование и французские инструкторы. Они и в Пензе, и в Челябинске, и в Сибири. Июль – начало генеральных действий и для чехословаков. Лозунг, адресованный солдатам, что зажженная спичка над бочкой бензина, «На родину пробиться, на родину, чего бы это ни стоило». А что значит «пробиться»? Это значит ударить с тыла по большевикам. Кстати, расходы по вооруженному походу берет на себя американский президент. Очередная депеша, лежащая перед послом, сообщает об этом недвусмысленно. Чехословацким войскам переведено 8 миллионов долларов. Посол смотрит на человека с зеленой папкой не без восхищения. Вон какие депеши изверглись сегодня. Всесилен лунный человек. Было лето 18-го года. Петр доехал паровичком до дачного полустанка и пошел опушкой леса. Солнце уже давно село, но небо было не тускнеющим, и белесые полуночные сумерки разлились над полем и лесом. Земля давно остыла от полуденного зноя, и лес дышал холодной свежестью, а повсюду в стороне, отступя от дороги и леса, где днем поблескивали озерца и болота, поле было мягким, серо-пепельным. Петр шел и думал, как он сейчас подойдет к решетчатой ограде Столетовых, просунет руку меж реек и откинет крючок. Затем будет идти садом, отводя от лица ветви деревьев полные листвы. А потом долго будет стоять перед погасшими огнями дач, прислушиваясь, не заскрипит ли где половица, не подаст ли кто случайный голос. Но дача будет тиха. Столетовы уже легли, да и Клавдиев, наверное, видит третий сон. Только Кира не спит. Поднялась в свою мансарду. Там у нее и спальня, и нечто вроде мастерской. Потом Петр обогнет дачу и, отступив, запрокинет голову. В этот час Кира не должна спать. Она читает, и окна мансарды затянуты розоватым сумраком. Он поднимет кусок земли и, разломив его, бросит в окно, а затем долго будет ждать, когда распахнутся створки. А может, света нет, и окно распахнуто? Тогда комок земли влетит в комнату, и будет слышно, как он глухо ударится об пол и распадется. А потом они будут бродить по светлым подмосковным полям, холодным и росным, и она будет говорить о том, как ей не даются этюды русской природы. В этюдах, которые она написала, нет ни настроения, ни души. Словно из этюдов навсегда изгнали человека. Но в этот раз он не откидывал крючка калитки, не стоял перед окнами дачи, не бросал комка земли в распахнутое окно. Еще дача была далеко, когда на белой тропе, огибающей лесок, он вдруг увидел светлое платье Киры. Быть может, она выходила к поезду и, не дождавшись, возвращалась обратно. Он шел вслед и думал, «Все, что надо сказать, скажу сейчас». Они будут идти по тропке, касаясь друг друга плечами. Тропа не широка, и он спросит. «Кира!» — крикнул он негромко. Она оглянулась, и, не увидев Петра, пошла быстрее.